кто и чем занимается. Потому что наслаждаться игрой угрюмых бардеров без голоса той девушки мне не удавалось. Она никак не шла у меня из головы. Пока мы живем с Эльмом, у нас есть хоть бы кров и пара кусков волчатины или бродунины на ужин, — закончил он наконец. Или оленины, если повезет. Мимо по каналу ледоходов прокатился кораблик. Я увидел сквозь стекло кабины молодую и богатую одетую женщину. На миг ее взгляд коснулся меня, и в нем не было ничего, кроме смертной скуки. Те места, откуда она ехала и куда направлялась, не вызывали в ней никакого интереса. Гораздо любопытнее были чувства ее спутника, сидевшего за штурвалом. Женщина стояла позади него, чуть отстранившись, а тот злился на нее и очень хотел добраться до дома, чтобы... Я покраснел, почувствовав, что он думает о своей спутнице. Для подростка это непростое понимание, что иногда акт так называемой любви оказывается завуалированной местью. «Явно знатные», — заметил мой интерес Фари, и его губы скривились в печальной улыбке. «Хорошо им, наверное, живется». «Не думаю. Я не хотел рассказывать про свой дар». «Поверь мне, хорошо. Когда-то давно...» — он умолк. «Меня не укололо это давно из уст 15-летнего мальчишки. Куда пойдем?» «Предлагаю по трактирам. Я обошел спиток, но есть ведь и еще. Снег убирать, дерьмо носить. Должна же найтись хоть какая-то работенка, а? А если повезет, то сможем и комнату получить. Потом выкупим твой компас». Фари больше не держался за Эльма. Их дружба зачахла после нашего спасения из поселка рыбаков. Может быть, виной тому случившаяся с силачом перемена. Сейчас я понимаю, какую же травму он, человек, единственный талант которого — мощь рук и тела, получил после схватки с ледовой гончей. Но вряд ли это оправдывало такие изменения. Позавчера Эльм пьяный ударил Фари за то, что тот попросил так не напиваться его. Едва державшийся на ногах мужчина отбросил мальчика в сторону, приложил его здоровой рукой к стене, а затем сунул к носу воспаленный обрубок. «Это сделал твой собачий дружок, а выходит и ты. Что хочу, то и делаю. Хватит. Вы мне уже наделали делов. Я с вами вожусь только потому, что у меня перед вами собачий долг. Но как только вы выплатите мне ваш, я буду рад сказать вам «прощайте, собачьи выродки».» Потом он посмотрел на меня, скривился от ярости. «Ищи деньги за компас, малец. Остальное меня мало волнует. Не успеешь? Я попытаюсь его продать. Может быть, мне перепадет билетец в соседний район. Как тебе такой расклад, собачья дрянь, а?» Я тяжело вздохнул, вспоминая ту беседу. Зарабатывал Эльм неплохо для вышибалы, но половину спускал на выпивку. Я и не знал, что он сторонник столь пагубной привычки, но Фари рассказывал, что в цирке пару раз у Эльма были неприятности из-за его страсти к шаркунке и белой водке. «Идем. Работа сама к нам не придет», — бодро сказал Фари, и мы зашагали по дорожке вдоль парапета. Я никак не мог оторваться от корабельных рвов. То тут, то там, через канал, были перекинуты обледеневшие мостки. Так, чтобы мачты грузового не доставали их и не сорвали с места. Мне так хотелось прокатиться на корабле по каналу, когда слева и справа от тебя ледяные стены, а наверху над твоей головой ходят зеваки и провожают тебя моряка, пустынь, восхищенным взглядом. Мечты. Я тяжело вздохнул и вернулся к реальности. От трущоб веяло бедностью и разрухой. Многие дома, даже общинные, в которых жило несколько семей сразу, почти развалились. Кое-где снег провалил крыши, кое-где заносил входы. Откуда можно было выбраться только ползком? Пару раз я видел отчетливые щели, чуть прикрытые старыми смерзшимися тряпками, как только они не мерзнут там внутри. Энгу в городах дешевле, и ее значительно больше, чем в местах, где один шаман на сотню лик. Но неужели они всегда топят именно ею? Странная логика для бедняков, особенно вспоминая, как мы прекрасно согревались в пустыне во временных хижинах, составленных из ледяных блоков. Люди тут тоже были странные. Прохожие с подозрением и явно недружелюбно косились на нас, двоих подростков, блуждающих по городу. «Чужаков нигде не любят», — пояснил Фари. «Когда на одном месте живешь много лет, всегда смотришь волком на незнакомца». «У нас в деревне гостям всегда были рады». «Это не деревня», — отрезал парень. «В городах, в местах подобного типа всегда ждешь опасности от любого, даже знакомого человека». Он будто раздулся от важности знатока, но все равно в каждом слове Фари чувствовалась боль. Я твердо для себя решил докопаться до того, что же случилось с ним в детстве, почему он считает, что не заслужил такой жизни и сам, в принципе, недолюбливает людей, несмотря на то, что в общении с незнакомцами всегда улыбчив и добродушен. Странные мне попались спутники. Но в отличие от Эльма, Фари пытался подстроиться к миру, а не гнул его под себя. Весь день мы бродили по городу в поисках хоть какой-нибудь работы. Порой нас гнали прочь, такие же соискатели, как мы. Только они были взрослыми, крепкими и что-то да умеющими. А что умел я, кроме мелкой работы по дому да фермерских занятий? «А тут есть теплицы. Я слышал, что они есть», — пришло мне в голову. «Есть», — кивнул Фари, — «к югу от квартала знати. Но это, считай, и не город уже. Вот только, чтобы туда попасть, нужно через торговый район идти. А ты понимаешь, что это бессмысленно? Ну, ничего. Мы обязательно что-нибудь найдем». С каждым отказом он будто расцветал, в отличие от меня. Я смущался, когда Фари, который взял на себя роль переговорщика, говорил с очередным нанимателем. Люди слушали его с усталостью, с раздражением, и я всегда знал, что они нас не возьмут. Но мальчик расписывал свои и мои умения так ярко и красочно, что мне попросту было стыдно за столь откровенную ложь. Фари искренне верил, что нам повезет. Я чувствовал его. Он был из тех людей, что никогда не сдаются. Но нам не повезло. Ни в первый раз, ни во второй, ни в течение этой недели, ни в течение следующей. Больше месяца мы болтались по улицам трущоб, тщетно разыскивая хоть какую-то возможность раздобыть немного денег. Каждое утро нас будил Эльм и отправлял на поиски работы, а когда мы возвращались ни с чем, зло цедил: «Долг растет». За недели поисков я уже смог ориентироваться в городе один и знал, что среди кожевен можно нарваться на неприятности. Местные работники грубо чурались незнакомцев и набирали людей только из гильдии кожных дел. А в узких, часто занесенных улочках между жилыми домами можно вступить только что выплеснутые нечистоты, потянуть ногу или вовсе пропасть. Пару раз я видел, как стражники, суровые бородатые воины с белыми воротниками и в медвежьих шапках, вытаскивали из лабиринтов мертвецов. 5 раз меня пытались ограбить. В один вечер я еле сбежал от шайки враждебно настроенных подростков. Жизнь в трущобах оказалась непростой. Даже днем можно было наткнуться на неприятности, когда тебя выталкивали из толпы в переулок и бесцеремонно обыскивали, ища хоть что-то ценное. Но, разочаровавшись, сопровождали тумаками обратно и ждали следующей жертвы. Стража в таких местах почему-то не появлялась. Но, невзирая на все опасности, я каждый вечер возвращался на улицу, кроме тех дней, когда выступала Лайла. Я отправлялся на южную окраину, где неподалеку от ворот, к западу, в большом котловане, стояли ледоходы бедных капитанов шапки. Голубая стена возвышалась здесь на много ярдов. Титаническая преграда против ветра и метели, пробравшись сквозь тесные лабиринты троп, весь облепленный снегом, а иногда и грязью, я добирался до заброшенного каменного дома, стоявшего почти на площадке над карьером. Там давно уже было вынесено все, что можно было утащить, поэтому я стоял у окна без стекла, облокотившись на подоконник и наблюдал за тем, как там внизу копошатся у кораблей инструментарии. Как праздно шатаются моряки, возвращаясь из кабаков и трактиров. как суровые капитаны обходят свои суда следом за работой мастеровых. В основном здесь отдыхали суда вроде трехпалубных шаппов и двухпалубных скортов. Но почти у самой стены стоял мертвый корпус старого экспедиционного квартера, тяжеловеса, повидавшего так много мест и теперь оказавшегося грудой металла в карьере снежной шапки. Честно говоря, именно тогда мне захотелось стать моряком, повидать мир в составе дружной компании, оказаться подальше от Тельма, стоять в рубке ледохода с чашкой перцового чая и ехать к концу вселенной, пусть даже на службе какой-нибудь гильдии, но моряком, а еще лучше капитаном. Но прежде всего мне необходимо было забрать назад свой компас, а долг и не думал уменьшаться, а только рос от дня ко дню. Это безмерно злило Фари, и я чувствовал, как он задумывается о том, чтобы просто сбежать, пусть и в пустыню, но подальше от такого негласного рабства. Как ни странно, его удерживало желание вместе со мной пройти по дороге тайны ледовых гончих. Его детская радость от прикосновения к легенде перевешивала здравый смысл, и он искал шанса вырваться отсюда без бегства. Он очень не хотел возвращаться к той жизни, что вел до моей истории о компасе. С работой, как вы понимаете, дела шли у нас не очень хорошо. В снежной шапке было много пришлых, и конкурировать с ними мы не могли. Хотя Фаре везло больше в поиске, но никак не в самой работе. Впрочем, я говорил об этом. Глядя на его неудачи, я все чаще задумывался, что нужно попытать счастье на ферме. Пробраться с кем-нибудь из купцов в торговый квартал оттуда? Эх. Вообще, самым светлым пятном в те дни для меня оказалась Лайла. В тот день, когда я впервые увидел ее, она напрочь поселилась в моем сердце, так что о Сансе я и вспоминать перестал. Представьте себе мое удивление, когда я узнал, что она слепая. Сказитель калека, обитающий в трущобах снежной шапки, в захудалой таверне. Почему мне и в голову не пришло, что черная повязка, пересекающая ее изысканное лицо, не штрих артиста, а черта старой трагедии? Я долго ходил на ее представление, жадно ловя каждое ее слово, каждое ее движение. Зачарованный песней мальчуган, еще не понимающий, чего он хочет, но уже страстно желающий этого. На ее четвертое выступление я решился с ней заговорить. Я специально занял местечко неподалеку от помоста, вечно занятого бардерами. Сюда необходимо было приходить пораньше, так как желающих поглазеть на Лайлу хватало. Пару раз из-за этого начинались стычки. Но тогда в ход шли вышибалы и выкидывали на мороз всех, кто хоть как-то возмущал общее спокойствие. Особенно усердствовал в этом Эльм. В тот вечер, увидев меня на ближайшей лавке, он подошел ко мне. «Ты бы собачья плешь работой занялся, а не штаны просиживал». «Так вечер, Эльм. Я весь день только и занимался, что ходил по этому собачьему городу». Ко мне уже прицепилось это противное словечко. «Надо не ходить, а работу искать. Ты же не все вечера тут сидишь». Он злился, и в нем было нечто, чего я не понял. Тогда не понял. Позже мне все стало ясно. Я устал. «А Фари не устал? Хотя этот собачий сын лучше бы занялся своей работой, как я ему говорил, чем...» «Эльм!» — заорал хозяин. «Хватит трепаться, иди работай!» Силач осекся, в нем забурлила ярость, но он медленно обернулся к вредному мастеру, Райделану, владельцу трактира. «Я только перемолвился парой слов с моим приятелем», — пробасил он. Его рука коснулась моей головы и грубо потрепала волосы. «Всего лишь перемолвился». «Иди работай, драный демон!» Чем-то Райделан напоминал мне Одноглазого. Наверное, тем, что использовал те же присказки. Эльм отошел, бросив на меня недобрый взгляд. Народ набирался в трактир, и мистер Райделан охотно собирал с каждого непостояльца плату за вход. Вскоре все лавки оказались заняты. Да и у стен собрался народ. Бардеры наигрывали унылую мелодию, но никто не дерзнул их прерывать. Меж лавок грозными кораблями прохаживались вооруженные дубинками вышибалы, готовые унять любое проявление неуважения к артистам. К выступлениям Лайлы хозяин таверны относился с раболепным почтением. Когда девушка неуверенно вышла из портьеры, зал взорвался аплодисментами, и я хлопал громче всех, глядя, как ее прекрасные губы трогает смущенная улыбка. Сразу после того, как утихли рукоплескания, громко стукнула входная дверь, и почти все обернулись на звук. Вошедший в трактир Фари с опухшим лицом всплеснул руками, извиняясь, и тут Лайла заговорила. Бардеры тут же сменили мотив на более веселый, и девушка принялась рассказывать историю о мальчике, которого родители обещали отдать злому охотнику на волков в качестве ученика. А тот, обожающий этих зловещих хищников пустыни, придумывал и фантазировал, лишь бы избежать этой участи. Герой искренне любил этих могучих созданий и понимал, что волки не виноваты в своей натуре, что на морозе нельзя выжить иначе. Она рассказывала, как он остроумно боролся с волей родителей и с глуповатым охотником, пытаясь убедить их в изначальной доброте диких зверей. Но над ним потешалась вся деревня, и в итоге парень ушел в снежную пустыню один. Несколько дней его искали, но так и не нашли, сочтя погибшим. Люди говорили, что он настолько любит волков, что приготовил им на ужин себя, а затем, спустя 2 года, парень вернулся назад, и гигантские твари слушались его так, как покорно следуют за хозяином верные псы. Однако деревня не приняла его таким, и потому он ушел обратно в пустыню, и говорят, что стал тем самым волчьим пастырем, направляющим свои стаи к проломам темного бога. Сразу после этой сказки она запела печальную историю о мальчике, год живущем в чреве мертвого снежного кита. И когда, наконец, выступление ее подошло к концу, под бурной овацией удалилась за портьеру. Я знал, куда она пойдет дальше. Небольшой коридорчик и комната. О, сколько раз я там бывал, прислонившись ухом к ее двери и мечтая увидеть, как она живет. Я наслаждался тем теплом, что источала ее душа. Грустная, но изумительно красивая. Я не успел ее нагнать, рядом со мной оказался Фари. «Опять не повезло. Нарвался на какого-то здоровяка, и он мне нос разбил», — жалобно процедил он. «Вот почему так? Неужели нельзя было просто сказать, чтобы я не совался, а?» «Очень больно. Все мои мысли были об ушедшей Лайле. Я хотел сегодня постучаться к ней в дверь и рассказать, как много значит для меня ее рассказы, ее выступления». «Да нет, снегом растер. Ты куда-то спешишь?» «Да», — схватился я за соломинку. «Подожди пару минут, ладно? Потом поговорим». Фари улыбнулся, но мои слова его задели. «Я буду тут. Пожую, что на кухне найдется. Жду». Я бросился в коридор, ведущий к проходу в комнату Лайлы. Светлый бог, как же я тогда вспотел. Пот лил градом, и я постоянно, как заведенный, смахивал его рукавом со лба. Добравшись до заветной двери, я набрал в грудь воздуха, утихомиривая сердце, занес руку и услышал. «Тебе понравилось?» — приглушенный голос Лайлы я узнал сразу. «Я не люблю эту историю про мальчика». «Очень. И ты зря так говоришь, это серьезная сказка. Сложно остаться человеком в такой ситуации», — ответил ей мужской голос. «Ты очень хорошо все спела. Я обо всем забываю, когда слышу тебя, Лайла». «О, Эльм, ты так учтив для простого вышибалы». Сердце у меня в груди ухнуло, воздух с сипением вырвался наружу. «Эльм?» «О, да, конечно, Эльм!» Из-за двери тянуло его постыдной похотью. «Я предпочитаю называться охранником, Лайла. Ты же знаешь». Голос силача стал ниже. Какое-то время они молчали. Я прислонился к двери ухом, слушаясь, и мне показалось, что я услышал, как сказительница тихо и сладко ахнула. Эльм! — взревел в коридоре мастер Райдалон. — О, малец! А ты тут что делаешь? За дверью замешкались. Я почувствовал страх и смущение Лайлы и злость Эльма. «Что ты тут делаешь, паршивец?» Хозяин два шага оказался рядом со мной и схватил за ухо. От боли я встал на цыпочки и засипел сквозь зубы. После некоторой заминки распахнулась дверь, и на пороге показался разгневанный Эльм. «Ты плохо работаешь, Эльм!» — рявкнул на него трактирщик. Он был невысок, лысоватый, силач смог бы убить его одним ударом. Об этом бывший циркач сейчас и думал. «Какого драного демона ты тут делаешь, когда зал забит? Там чуть драка не началась, слава светлому богу, хотя бы Ноулс не из такого драного теста сделан. Лайла!» Девушка из комнаты не показалась. «Скажи своему ухажеру, чтобы не лез к тебе после представления. Он мне нужен в общем зале». «Простите, мистер Райдалон», — донесся ее смущенный голос. «А тебе, Эльм, я урезаю жалование. Ты очень плохо работаешь. Калечить ты умеешь, а работать нет». Он был храбрый человек. Так разговаривать с затаившимся в душе Эльма зверем. Потому что я, избиваясь от боли в ухе, постарался отшагнуть от силача подальше. «Урезаете?» Лицо вышибалы вытянулось от изумления и детской обиды. «И что тут делает твой щенок? Ты бы разобрался с ним, а то только жрут и спят, место занимают». «Мне самому интересно, мистер Райдалон», — с угрозой сказал Эльм, уняв так свою обиду. «Дайте мне работу, мистер Райдалон», — взвыл я. От боли у меня на глазах выступили слезы. Казалось, что еще чуть-чуть, и он оторвет мне ухо. «И я не буду занимать место, пожалуйста!» Трактирщик опешил, опустил меня, смущенно кашлянул. «Ох, извини, малыш! Нет у меня для тебя работы!» Но тут же грянул. «Но не шатайся по трактиру так, будто он твой!» «Мастер Райдалон!» В проеме появилась Лайла. Она стояла за спиной силача и, положив одну руку ему на предплечье, ее черные волосы рассыпались по плечам. Светлый бог, от ее красоты у меня заныло сердце. «Простите меня, мы договаривались. Не наказывайте Эльма». «Я все сказал. Можешь отдавать ему часть заработка, Лайла. Я обожаю тебя, твой голос и доход от него, но вышибал у меня только двое, а с вашими шашнями всего лишь один». Она могла пригрозить ему уйти в другую таверну, могла поставить любое условие, и трактирщик бы принял ее. Столько нежности к Эльму было в душе сказительницы. Но она ничего такого не сделала, просто опустила головку и промолчала, жалея силача и коря себя за его падение. Меня обуяла ярость. Я вспомнил, как на днях Эльм развлекался в комнате с какой-то потаскухой, как смотрел на других женщин, оказавшихся в таверне. И это чудовище теперь нацелилось на мою Лайлу. Или уже не нацелилось? Что если, судя по руке на предплечье, по тому томному «ах»? На глазах выступили слезы обиды. «Пошел вон!» — рявкнул мне хозяин таверны. «И ты, Эльм, тоже. Жаловни урезаю. Мне надоело, что ты либо надираешься в стельку, либо от работы отлыниваешь. Продолжишь, вышибу тебя на улицу вообще, понял меня?» «Да, мистер Райдалон», — прогудел Эльм. Смотрел он на меня обвиняюще. Я не помню, как добрался до комнаты, плюхнулся на топчан, ткнулся лицом в подушку. Лайла, чудесная Лайла, и Эльм, мой рассудок отказывался принять подобное. Как она не чувствует его зла, его грязи? Неужели слепота бывает еще и душевной? И когда он вообще успел? Хлопнула дверь, и я обернулся, ожидая увидеть озверелого Эльма, но это был лишь обиженный Фарри. «Вот ты какое дело срочное нашел! На кровати полежать?» Он вдруг умолк. Его лицо вытянулось, и только сейчас я понял, что по щекам у меня текут слезы обиды. «Светлобог, Эд, что с тобой?» — встревожился Фарри. «Не бери в голову. Собачья жизнь». Он подошел к топчану, сел рядом. «Не плачь, «Я тебя сразу простил», — он улыбнулся. «Я понимаю твое раскаяние». «Извини меня, тут такое случилось». «А вот и вы», — прорычал Эльм. Силач вошел в комнату, очень медленно, зловеще прикрыл дверь и прошипел. «Доигрались, собачьи выродки! Ты нашел работу!» Эти слова адресовались Фаре. Тот сжался, поднялся на ноги и гордо встретил взгляд силача. «Нет!» — Эльм ударил. Так неожиданно, что мальчик не успел защититься. Силач стукнул его так мощно, что мальчик упал. «Из-за вас мне придется завязать ремень потуже, собачьи дети. Мне только что урезали жалование». Фари сел, потирая ушибленное место, и зло посмотрел на обидчика. «Скажи спасибо своему дружку», — ответил тот. «Он целовал Лайлу. Он целовал ее. Это точно. А как она ахнула! Что он сделал с ней в тот момент? Что, я убью его, светлобог? Он же настоящее чудовище, ты понимаешь это?» «Ты же встречался с другой!» — почти выкрикнул я. «Ты же приводил сюда женщину!» «Шлюхи — это одно, собачий выродок, ты подрастешь и поймешь, но не суй нос не в свои дела, с Лайлой у меня все серьезно!» «Ты обманываешь ее!» «Тебе тоже врезать? У меня руки чешутся, поверь! Сопляк будет учить меня, как жить! Тоже хочешь узнать, какой вкус у ее губ, уродец, а?» Он попал в больное место. Но... «Эльм, я не мог в это поверить!» «То, что у меня нет руки, нас сближает, знаешь ли. Коллег тянет друг к другу», — осклабился Эльм. «А теперь к делу, Фари. Мне плевать на твои принципы. Хватит, поиграли. Завтра ползи на рынок и займись тем, что умеешь». «Я не буду воровать». «Значит, я сдам тебя в пост стражи. Благо он тут, на соседней улице. Понял меня?» «Я не буду воровать больше», — вскочил Фари, шагнул к Эльму. «Никогда! Понял меня?» Силач ударил его еще раз. «Для усвоения. Даю вам неделю. Не будет денег, продам твой собачий компас, а тебя сдам страже. Все ясно?» Мы с Фари смотрели на бывшего товарища с ненавистью. Обоим хотелось вцепиться ему в горло, но я понимал, что ни единого шанса на успех у нас нет. «Я слишком долго с вами цацкался. А теперь мне пора. Теперь мне пора идти на собачью работу». «Я не буду воровать». «Значит, отправишься валить железный лес. Там такой малыш будет, кстати. Работать не сможешь. А развлечешь лесорубов хорошо». Я онемел от злости Эльма. «А ты еще раз сунешься в мои дела, убью. Мне проще прикончить вас обоих и забросить куда-нибудь в жилые кварталы. Может быть, найдут когда-нибудь». Он еще раз оглядел нас, фыркнул. «Вы спасли мне жизнь. Хорошо. Я не дал вам сдохнуть здесь, в городе. Но сидеть у меня на шее и портить мне жизнь я не позволю. Ясно вам, собачьи выкормыши?» Сказав это, он хлопнул дверью и ушел. Мы долгое время молчали. Фари всхлипывал и находился в состоянии оцепенения. «Почему он так?» — наконец спросил мой приятель. «Что мы ему сделали?» «Он просто такой человек. Очень плохой». «Почему?» — Фари сел на свой топчан. «Я не хочу воровать. Я не хочу возвращаться к этому. Знаешь, тогда у вас в деревне мы были потому, что он напоил меня и наспор предложил влезть в дом вашего старосты, пока все на представлении. И я согласился, хотя давал себе слово никогда не возвращаться к ремеслу. Но согласился. Проклятая шаркунка. Появление темного бога все поставило на свои места. Это был знак, понимаешь? Я проявил слабость, и он явился. Теперь же я никогда не буду воровать. Никогда!» «Как ты стал вором?» Меня мучила боль парнишки, и она перекрыла мое отчаяние. «Лайла, великолепная Лайла», — предпочла Эльма. «Но разве он достоин ее?» «А я ее достоин?» «Я расскажу.